Четвертое. Экономика должна быть. Если брать чисто количественное выражение, то полное впечатление, что российская экономика и в самом деле неслась вперед семимильными шагами. Процент роста огромный, капиталовложения растут. Но тут имелись свои тонкости. Это были иностранные капиталы. И большая часть российской экономики была подмята иностранцами, поскольку им и принадлежала. В руках иностранных акционерных обществ было 70% добычи угля в Донбассе. Куда ни глянь, сплошные юзы, крузы, болье, гариманы, в основном бельгийцы и французы. Примерно 90% платины в России находилось в руках иностранных компаний, как и изрядная доля золотодобычи. Печально известный ленский расстрел приисковых рабочих в 1912 году, всколыхнувший страну, произошел по причинам отнюдь не политическим. Просто-напросто рабочие, доведенные до крайности скотскими условиями существования, всем коллективам пошли к администрации требовать человеческого обращения, выполнения тогдашних законов. Их расстреляли в упор. Стреляли русские стражники из русских винтовок, но пули, строго говоря, были английскими, потому что ленские прииски принадлежали английской золотодобывающей компании «Лена Голдфилдс». И с русскими рабочими цивилизованные британцы обращались примерно так же, как с неграми в своих африканских колониях. К 1914 году иностранным финансовым синдикатам принадлежала примерно половина нефтедобычи и три четверти нефтеторговли. Монополия, одним словом. И господа французы вели себя как классические монополисты, диктовали своим предприятиям объемы угледобычи и цены, по которым следовало продавать на российском рынке российский же уголек. Дело это приобрело широкую огласку и в печати, и в Думе. Правительство волей-неволей вынуждено было вмешаться. Прокуратура Петербургской и Харьковской судебных палат успела провести обыски в тамошних конторах синдиката с выемкой документов, подтверждающих, что угольный голод был организован умышленно, чтобы сорвать побольше прибыли. К сожалению, дело это пришлось спустить на тормозах. В защиту продугля, так синдикат именовался, моментально выступили крупные французские политики, и царские высокопоставленные чиновники, должно быть, по доброте душевной, дело замяли. Как обстояло дело на юге России с механическими, сталелитейными и трубопрокатными заводами? Из 18 промышленных акционерных обществ 12 полностью принадлежали иностранному капиталу, в остальных 6 доля иностранных денег так или иначе присутствовала. Иностранные предприятия производили 67% южно-русского чугуна, 58% готовых металлоизделий. Электротехническая промышленность. Германский капитал занимал почти монопольное положение. До революции в России было только две компании, специализировавшиеся на производстве резиновых изделий. Одна, «Проводник», принадлежала французам, другая, «Треугольник», будущий «Красный треугольник», немцам. Изрядная доля табачной промышленности была собственностью британской General Russian Tobacco Group. Производство меди в значительной степени собственность англичан и французов. Производство сельскохозяйственных машин — американцев. В Москве было два общества конно-железных дорог, те самые конки, предшественницы электрического трамвая. Одно полностью бельгийское, второе — русское. Но в 1891 году бельгийцы захватили прочные позиции в русском, а когда вместо конки появился трамвай, основной аспект акции оказался в германских руках. Современник писал: «Трамвай и конка — самое выгодное и самое прибыльное коммерческое предприятие. Вот почему иностранные капиталисты, как хищные вороны, стаями налетают на каждый город, где только поднимается вопрос об устройстве конки или трамвая». По его выводам, бельгийская трамвайная концессия и в Харькове, и в Кременчуге, и в других местах обогатила иностранцев, оставив город таким же грязным, темным и неблагоустроенным, каким он был раньше. То же самое происходило и в банковском деле. 18 российских банков, контролировали 75% всего капитала, и 40% акций этих банков принадлежало иностранцам. Принято восхищаться успехами русских инженеров, в кратчайшие сроки построивших Транссибирскую магистраль и Маньчжурскую железную дорогу, КВЖД. В самом деле есть повод для гордости. Вот только большую часть средств на строительство выделили в виде кредита иностранные банки, и, соответственно, часть этих магистралей принадлежала им. Вот, кстати, о кредитах. Царская Россия сидела на кредитной игле, даже, пожалуй, прочнее, чем Россия времен позднего Ельцина. Вот здесь и кроется корень зла. Человек, непосвященный в тонкости бизнеса, может простодушно воскликнуть: «А, собственно, что плохого в том, что иностранцы на свои деньги строили у нас заводы и шахты? Какая разница, кому они принадлежали, если не давали работу российским подданным?» Ответ простой. Иностранный собственник вывозит прибыль к себе домой, и туда же, за границу, уходят проценты по кредитам. А прибыль была потрясающая, какой в Западной Европе ни за что не получишь. Французы и бельгийцы наперегонки и с визгом неслись вкладывать деньги в русские акции, потому что получали 40% дивидендов. А у себя дома, между прочим, получали бы 2-3%. Уже в 1861-66 годах из России вывезли золото не меньше, чем на 455 миллионов рублей. В пересчете на драгоценный металл это многие тонны. А в 1891-1913 годах, по подсчетам современных экономистов, Россия выплатила процентов по кредитам и погашений по государственным займам на сумму свыше 5 миллиардов рублей золотом, в полтора раза больше, чем получила. Вывезенная иностранцами прибыль в этот счет еще не входит. Царский золотой 10-рублевик весил 7 с лишним граммов. Любой, кому захочется, может подсчитать точно, сколько тонн золота утекло. Еще несколько цифр. В 1861-м, накануне освобождения крестьян, средний доход на душу населения в России составлял 40% от германского и 16% от американского. В 1913 году уже только 32% от германского и 11,5% от американского. Одним словом, к 1917 году Россия была то ли сырьевым придатком, то ли попросту кормушкой для Европы, которой в значительной степени и принадлежала. Фактически колония. Разве что флаг развивался свой, а не французский или британский. Да на троне красовался свой монарх, совсем как настоящий. Корона имеется и горностаевая мантия. Вот только ни мозгов у него, ни реальной власти, ни умения хоть что-то изменить. Туземный вождь с золотым кольцом в носу, вроде тех африканских, что отдавали золотоносные земли за бусы и ром.